«Я старался обратить внимание на факты, которые имеют отношение к убийству», — объяснил Мейсон. Дрейк снова принялся созерцать свои ботинки. «Если бы я был на месте окружного прокурора, — сказал он, — то не стал бы тебе подыгрывать, Перри. Когда человек играет со мной в мяч, он получает честную подачу», — отпарировал Мейсон. «Но бог ему в помощь, если он попытается опередить тебя хоть на секунду», — сказал Дрейк мрачно. Дверь отворилась, и с порога на них уставился доктор Джейсон, высокий, полный человек с темными глазами. — Добрый вечер, мистер Мейсон, — поздоровался он. — Кажется, я не знаком с мистером Дрейком. Дрейк не спеша соединил колени, поднялся и вяло протянул руку. — Рад познакомиться, доктор, — сказал он. — Я столько о вас слышал от Перри Мейсона. Я часто вспоминаю, что он сказал, когда вы свидетельствовали душевную вменяемость его клиента. — И что же? — спросил доктор Джейсон. — Мейсон сказал, что вы, когда вцепитесь в мозг человека, напоминаете пиявку. — Я бы хотел, чтобы он заявил это публично, — засмеялся доктор. — Это было бы для меня лучшей рекламой. Прокурор Бергер указал на стулья и нервно затянулся сигарным дымом. — Доктор, — сказал он, — вот задача. Дом горит, найдено человеческое тело. Очевидно, человек сгорел в своей постели. Не было никаких подозрений насчет его кончины. Затем появляются свидетели того, что человек, получающий материальную выгоду от его смерти, был в гараже и протягивал гибкий шланг от выхлопной трубы своей машины к отверстию в отопительной трубе, ведущей в спальню того человека. Пожар тоже мог произойти в результате поджога. Так вот, возможно ли, чтобы в комнату попало достаточно монооксида углерода, чтобы вызвать смерть человека? — Вполне возможно, — допустил доктор Джейсон. Глаза его перебегали с Дрейка на Мейсона. — Человек умер бы во сне? — Вероятно. Угарный газ — очень коварный яд. Известно много случаев, когда люди задыхались от угарного газа, работая в запертых гаражах с включенным мотором. Они не могли выскочить на свежий воздух. Как определить, что человек умер от отравления угарным газом? Есть несколько способов. Самый простой — обратить внимание на цвет его крови. Кровь должна быть ярко-алой. Ну, а если человек сгорел во время пожара, могли бы вы определить присутствие угарного газа? — Минуточку, — сказал доктор Джейсон. — Вы что-то путаете? Если человек сгорел, мы вполне можем ожидать, что в его легких окажется угарный газ. Ведь не исключено, что человек задохнулся от монооксида углерода во время пожара. — Так. — В таком случае, доктор, возможно ли определить путем обследования тела, не убит ли этот человек вышеописанным способом до того, как загорелся дом? Задолго ли до пожара был отправлен в комнату газ? Доктор посмотрел на Мейсона блестящими глазами. Часа за 2-3. Я думаю, медленно сказал доктор Джейсон Гамильтону Бергеру, можно определить это, если осмотреть тело. Конечно, результат в какой-то степени будет зависеть от условий, в каких находилось тело после пожара, но определить это вполне возможно. Волдыри, образующиеся от ожогов на живой ткани, сильно отличаются от тех, которые получатся, если огонь действует после смерти. — Другими словами, мы будем осматривать тело? — спросил Бергер. Доктор Джейсон кивнул. Бергер стремительно вскочил, как бы намереваясь преодолеть некоторые препятствия. — Хорошо, — сказал он, — раз уж мы в это дело ввязываемся, так сделаем его как следует. Я приготовлю приказ об эксгумации тела. Глава 7. Дождь тихо сыпал с полуночного неба, грустно стучал по мерцающим листьям деревьев, капли с шипением ударялись о колпаки газовых фонарей, освещавших пейзаж. Травянистый склон, усеянный мраморными надгробиями, из ярко освещенного круга уходил в таинственную темноту. Ветра не было. На широкие плечи Гамильтона Бергера было накинуто пальто с поднятым широким воротником. Прокурор проявлял признаки нетерпения. — Вы что, побыстрее не можете? — спросил он. Один из могильщиков бросил на него возмущенный взгляд. — На высшей скорости работаем, а больше людей не привлечь. Места нету.